речи. Все будет всерьез. Звезды нас ждут сегодня. Видишь их яркий свет. Люди проснутся завтра, а нас уже нет. Вместе мы.